Глава 32. В путь. 4679 год. Континент изгнанников. Маталласт, владыка тьмы, разве он не избирается советом темных рас? Спросил я удивленно. В моих планах были встреча и подчинение владыки тьмы, а оказывается, что им могу стать я сам. Все темные расы служат тьме, то есть мне, и это я выбираю носителя. Коротко ответила Ю. Странно. Почему само воплощение тьмы так безропотно слушается меня? Мне казалось, что ей нужно поскорее захватить мою душу и уничтожить мир. Почему ты такая послушная? Ты должна искушать, разрушать и прочие преступления, но ты ведешь себя как абсолютный пофигист. Выразил я свой интерес. Знаешь, за 1000 лет одиночества я поняла, что действовать сразу скучно. Да и ты сам мне интересен. Обычный человек с земли, но так легко отринувший человечность и убивающий своих сородичей тысячами. Что тебя на это подтолкнуло? То же, что гложет и тебя. Скука. Смотря на бесполезную жизнь людей, больше похожих на суетливых насекомых, я принял решение. Они живут мелкой жизнью, пытаются сделать хоть что-нибудь, чтобы разнообразить свою скучную жизнь, а в итоге теряются в быте, толпе и куче таких же мелких деталей. И дальше лишь смерть, наполненная сожалениями. Я не буду таким же. Пусть мне придется лично вырезать каждого человека в этом мире, но это станет легендой. Моего имени будут бояться еще тысячелетиями. Вот что значит жизнь. Почему это я все рассказываю? Возможно, она уже что-то сделала со мной. Дальше стоит быть настороже. Поэтому я увел разговор в сторону. И что нам делать? Куда мне идти, чтобы возглавить темных? Уже поздно. Я слишком долго искала подходящую личность, и тысячелетний срок прошел. Сейчас они выберут своего повелителя из своего же числа. Но у тебя есть шанс. Если ты убедишь кого-нибудь сделать тебя кандидатом, а затем предъявишь козырь в виде меня, то у тебя 80% шанс. С тем же безэмоциональным лицом сообщила моя спутница. Кажется, в само ее естество въелась скука. Оттого и понятно желание остаться пока со мной. Отлично. Где находится ближайшая обитель темных? Темные эльфы. Их территория в горах за пустыней. Но мужчин там не жалуют. Ты уверен? Хах, чтобы я боялся женщин, меня больше беспокоит то, как они узнают, что я носитель. Ой, я и забыла. Вот, это доказательство твоей силы. Темная энергия начала излучаться из ее маленького тела, а затем собираться на тыльной стороне моей ладони. Там возник затейливый готический знак. Это мое знамя, мой герб. По нему тебя узнает любой. Так что будь осторожней, его больше не стереть. Ладно, поговорим по дороге. В этой чертовой пустыне больше нечем заняться. В итоге мы шли до вечера по не меняющимся вокруг пескам. От Ю я узнал много интересного. В первую очередь о носителях. У каждого атрибута есть свой носитель, но лишь у 4 основных элементов, а также тьмы и света есть финальная способность, обращение в существо, воплощающее свой атрибут. У огня, феникс, у воды, ундина или тритон, у земли, колосс, а у воздуха, сильфида. У моего же элемента, тьмы, воплощение безликого. Я не совсем понял, что это за существо, но из-за нового навыка драконья форма моим воплощением стал ужасный дракон погибели. Когда-то он уничтожил целый мир. Кстати, о мирах. О них я тоже узнал много нового. Я спросил, где находятся остальные носители. На что мне ответили, что в этом мире есть лишь носитель тьмы, то есть я, и носитель огня. Остальные разбросаны по другим мирам. Как оказалось, всего есть 16 миров, и на них 96 богов, 48 светлых и 48 темных. То есть, на каждый мир всего по 3 бога с каждой стороны. Тогда мне стало интересно, почему я видел лишь 2, и 6 носителей разбросаны по этим мирам. То, что в этом мире 2 носителя, уже исключение. Так, по крайней мере, восторгалась Ю, но моя цель не убийство остальных носителей, а захват этого мира, а после и становление богом. Ох, я же не забыл спросить и о носителе света. Не дайте боги его встретить. Его воплощением был либо архангел, либо серафим. Оба смертельны для меня. Но Ю сказала, что носителя света не было уже 3 цикла. 3000 лет. Странно. Очень странно. Пока я переваривал полученную информацию и накапливал все больше вопросов, наступил вечер. Из-за всего этого даже мое бессмертное тело устало, и я предложил устроить привал. Ю, пока ты снаружи, я могу стать одержимым? Спросил я. Мне нужно увеличивать свою силу. Вскоре меня ждут месть и геноцид. Нет, ведь ты одержим мною. Поэтому, я должна быть внутри. Ответила она устало. Хорошо, приступай, мне нужно научиться контролировать это». Ничего не говоря, Ю обратилась в поток энергии и исчезла, а мое тело начало покрываться символами. В голове зазвучал сладкий голос, и сознание куда-то уплыло. «Стоп, мне пришлось прикусить язык. Такими темпами мной быстро завладеют. Я сконцентрировался на чем-то, что дороже всего для меня. Это важнее моей жизни, оно важнее жизни всех живых существ во всех мирах». Сознание начало проясняться. «Вскоре я смог управлять телом. Молодец, ты смог подавить меня. Как ты это сделал?» — послышался голос Ю. «Просто сосредоточился. Ментально я был истощен, но мне не терпелось испытать еще один навык. Драконья форма. Анализ данных. Анализ завершен. Вам доступны следующие формы. Костяной дракон, ледяной дракон, ядовитый дракон. Вследствие малого уровня навыка возможно использование лишь костяного дракона. Превращение начнется через 59 сек. Внимание! После обратного превращения ваше тело будет неподвижно в течение 2 суток. Этого я не ожидал. Этот навык слишком силен. Множество доступных форм для превращения. С этим навыком я стал еще более универсален. Но и побочный эффект ужасен. Без движения, 2 суток. А если это будет посреди боя, страшно представить. И вот, мое тело начало изменяться. 50 секунд и готово. Честно говоря, ощущения были странные. Мой рост был примерно с 3 этажа. Я стоял на 4 конечностях, а на спине – крылья. И не кусочка плоти, одни кости. Но раз есть крылья, то можно долететь до темных эльфов. В путь. Все оказалось не так просто. Только через 20 минут я научился двигать крыльями. А подняться в воздух я смог лишь через час. Да и летел я как пьяный лихач по магистрали. И лишь в конце полета понял, что не умею приземляться. Глава 33. Темные эльфы. 4679 год. Континент изгнанников. Маталласт. Чувство полета на собственных крыльях опьяняло. Несмотря на то, что на моем теле не было и кусочка плоти, я чувствовал потоки воздуха, когда рассекал небесную гладь. Вскоре цель пути показалась на горизонте, а затем и вовсе подо мной. Как оказалось, приземляться гораздо сложнее, чем взлетать. В этом я убедился, когда прорыл носом песок. Передо мной вновь были горы, высокие, с острыми пиками и абсолютно черные, ни единой трещинки или прохода. Тогда как я попаду внутрь? Но это была не единственная проблема. Как только я отключил драконий облик, появилось сообщение. Драконий облик был отменен. Во время превращения, вероятность навсегда остаться в этом облике была 21%. Ваше тело истощено. Вы не сможете двигаться в течение 2 дней. Что? Так я мог остаться драконом навсегда? Я знал, что у этой способности должны быть побочные эффекты, но это уже слишком. И теперь я еще и обездвижен на 2 суток. Думаю, в течение этого времени больше узнать обо всем от Ю. Таким образом, моя копилка знаний снова наполнилась. Но информацию, что я от нее получил, вы узнаете, когда придет время. Мне же нужно добраться до темных эльфов. Проход в скале, естественно, был замаскирован, и лишь посвященные могли войти. Мне помогла Ю, она произнесла несколько непонятных мне слов, и часть скалы просто растворилась. Магия иллюзий. Весьма интересно, но это было не последнее испытание. Вход охранял страж. Видимо, этим проходом давно не пользовались, и он изголодался. Вследствие этого, он напал на меня. Стражем была гидра. На мощном туловище, что держалось на 4 лапах, в обхват как гигантский дуб, извивалось множество змеиных голов. Черная чешуя и красные глаза выдавали его агрессивность. Созданная мной химера, кстати уничтоженная, даже в подметке ей не годится. Каждая из 12 голов обладала своей способностью, а вместо одной отрубленной появлялись 2 новые. Об этом я тоже узнал от Ю, но на вопрос о том, как победить этого монстра, она просто пожала плечами. Я лихорадочно начал вспоминать греческую мифологию. Геракл, отрезая головы, прижигал их огнем. Но я огнем не владею. А если приморозить? Во время раздумий мне приходилось уворачиваться от многочисленных атак. Там были и огненные струи, и ядовитые пары. В общем, все элементы. К яду я, будучи мертвым, нечувствителен. Но от огня и прочего пришлось уворачиваться. Затем я быстро сократил расстояние и, взмахнув мечом, отрубил ядовитую голову. Я выбрал ее, потому что она единственная, к которой легко подобраться, не пострадав по пути. Но приморозить рану я не успел, меня снова атаковали. А на месте только что срубленной головы появилось 2 новых, которые тут же стали выпускать яд. Мой меч должен быть быстрее их атак. Кстати, о мече. Меч императора пустынь выглядел действительно внушающе. Он, как будто был создан из песка, на желтоватом лезвии даже были трещины. Эфес же был устрашающим, многочисленные шипы выступали из рукояти, а два самых длинных составляли крестовину. Но в руке он лежал отлично, да и сам был легким. И несмотря на вид, был острым и хорошо разрезал плоть. В общем, действительно артефакт. После неудачной попытки отрезать голову Гидре, я решил изменить тактику. Что должен делать некромант? Стоять позади нежити и командовать. Этим я и займусь. В моем инвентаре осталось еще 4 короля скелетов и 3 низших лича. Так себе армия. Но уж лучше так, чем вообще никак. Для начала я призвал 2 королей и 2 личей. Личи могли восстанавливать и усилить нежить, но так как они на низшей ступени, то одновременно действуют лишь с одним королем скелетов. Гидра обратила внимание на новых противников и обрушила на них поток атакующей магии. Темный барьер. Тьма во мне усилила темную магию, поэтому барьер получился довольно прочным. К тому же я смог обойтись без заклинания. Огромные скелеты приблизились к своей цели и взмахнули мечами, но целились они лишь в ноги. В этот момент я снова подбежал к Гидре и отрезал крайнюю голову, пока она была отвлечена на скелетов. На этот раз мне удалось заморозить обрубок шеи. Голова, что раньше плевалась огнем, исчезла. Теперь повторим то же самое со следующей. Такими темпами, через 30 минут у Гидры осталось 3 головы, но и скелеты исчерпали себя, свалившись на землю. Я решил закончить все быстро. Ледяной гроб. Раньше Гидра бы растворила лед или сломала его, но 3 головы с таким не справится. А затем, взрыв трупа, оба скелета оглушительного взорвались. Кости, разлетевшиеся в разные стороны, действовали не хуже осколочной гранаты. Истерзанная Гидра упала замертво. Фух, я отозвал личей и присел на землю. Этот бой оказался выматывающим. Я устал ментально. Выбор нужного момента, концентрация и применение магии за доли секунды, это оказалось тяжелее, чем я думал. Нужно немного отдохнуть. Затем я прикрепил головы, что уцелели, к бездыханному телу Гидры и произнес заклинание воскрешения. Получившаяся Гидра имела лишь 6 голов, остальные были полностью уничтожены. Но даже так, она будет полезной. Забравшись ей на спину, я приказал нести меня к темным эльфам. Мрачные своды пещер будто бы давили на наблюдателя. Все вокруг было темным и угнетающим. Этот путь длился уже 2 часа. Я уже подумывал вернуться, как впереди показалось здание. Сторожевой пост. Из него выбегали темные эльфы и вставали в боевой порядок. Впереди были минотавры. Их уже давно поработили и использовали в качестве пушечного мяса. Далее были лучники и маги, а кавалерию составляли наездники на ящерах. В этих пещерах не найти лошадей, да и если добыть таких, кормить их нечем, в пещерах нет травы, поэтому темные эльфы приручают ящеров. Они выглядят как динозавры, только размером с легковой автомобиль. Пока я разглядывал стражников, в землю передо мной вонзилась стрела. «Уходи, пока цел», — крикнул один из наездников. Я спрыгнул с Гидры и приблизился к ним на 2 шага. Аура смерти. Мое тело окружила тьма. Каждый эльфийский воин и даже ящерицы с миротаврами почувствовали страх близкой смерти. Она будто бы впивалась в их души своими костлявыми и холодными пальцами. «Отведите меня к правителю. Скажите, что владыка мертвых желает встречи с ним». Эльфы испугались. Нет, испугались, это слабо сказано. Они были в ужасе, но их верность правителю была сильнее страха. Они отправили против меня около 20 минотавров. Как глупо. Половину уничтожила Гидра, а оставшихся я добил магией льда. И лишь тогда эльфы поняли, что я не какой-то бродяга. Как же долго до них доходит. Вскоре мы уже шествовали к их главному и единственному городу под названием Ане. И пока мы шли, точнее, шли эльфы, а я ехал на Гидре, я посмотрел на статус. Для достижения следующей ступени некромантии вам нужно лучше понять мертвых. Для этого вас принесут в загробный мир, в котором вам нужно пробыть неделю реального времени. Учтите, что в загробном мире время течет быстрее. Для переноса активируйте команду. Черт, неделю реального времени мне нужно пробыть неизвестно где. И это сейчас, когда на счету каждая минута. В общем, я на время забуду о некромантии. Важнее, выбраться отсюда и убить Асмунда как можно быстрее. Наконец, мы прибыли. Город темных эльфов оказался почти таким же, как и города людей. Кажется, сейчас ночь. На улицах никого не было, и мы тихо добрались до дворца, который представлял из себя огромную башню, своды которой не были видны снизу. Там меня поприветствовали стражи матриарха. С недоверием они отнеслись к словам собратьев о моей силе. Но гидра, на которой я сидел, оказалась достаточным доказательством. Я слез с нее прошел внутрь башни. Меня проводили в тронный зал и попросили подождать. Даже стульчика не дали, никакого гостеприимства. От скуки я начал осматривать зал. В огромной круглой комнате повсюду были статуи темных эльфиек, прошлых матриархов. А в центре трон в форме дракона. Неплохо. Послышались шаги. Из дверей на другой стороне зала вышла эльфийка. Несмотря на усталое выражение лица, она была прекрасна. Любой был бы очарован такой красотой. Впрочем, я уже встречался с Немезидой, так что меня таким не проймешь. Одета вошедшая была по-королевски. Черные обтягивающие одежды, из чешуи дракона, и длинный плащ из его же крыльев. Красиво и эффективно. Вы должны соответствовать вашему титулу, Маталласт. Перед вами великий матриарх, сказал мне один из стражей. Опускаться на колени, кланяться, ну уж нет. Я король Халденштейна, а также владыка мертвых и император пустыни. Кажется, это великому матриарху придется соблюдать этикет, с насмешкой произнес я. Глава 34. Поединок. 4679 год. Континент изгнанников. А не, Маталласт, да как ты смеешь, крикнул стражник и кинулся ко мне, обнажив клинок. Через секунду его голова упала на пол, а следом рухнуло и тело. Остальные стражи приготовились к бою, но их остановила матриарх. Мое имя – Моргана. Я великий матриарх темных эльфов. Что привело вас сюда, уважаемый владыка мертвых? Спокойным, но властным голосом произнесла она. Ее, казалось, ничуть не заботила смерть подчиненного. Я хочу стать кандидатом на становление владыкой тьмы от расы темных эльфов. Ее лицо выразило удивление. Хм, интересно. Она задумалась. Кажется, ей мое предложение было только на руку. Хорошо, если победишь меня, то станешь нашим представителем. Наконец, огласила она свой вердикт. И все равно тон ее не изменился. Она будто бы делала мне одолжение. А взгляд ее показывал, что она думает обо мне, как о мусоре. Ненавижу таких женщин. Надо бы ее наказать. Я в любом случае стану кандидатом. Поэтому, если я выиграю, то ты будешь принадлежать мне, сказал я с ухмылкой. Это будет маленькой местью за пренебрежительное отношение. Что? На ее лице приступила новая эмоция. Это уже не удивление, скорее, шок. Мне нужны сильные подчиненные. И пусть, став владыкой тьмы, я бы все равно управлял ими, но не исключена вероятность предательства. Никаких чувств и эмоций, никакого доверия, вот мои правила. Раб, скованный контрактом, не сможет предать меня. Поэтому я решил взять Моргану к себе. Она сильна, иначе бы не стала матриархом и играет важную роль в этом мире. Поэтому не придется с ней нянчиться, начиная с нуля. Я не могу принять такие условия. Начало она была отказываться. Ты не сможешь отказаться, иначе моя гидра уничтожит половину города. Что для тебя важнее, твой народ или твоя гордость? Улыбка сама наползла на мое лицо. Моргана прикусила губу. Хорошо, но если выиграю я, то ты сам станешь моим рабом, естественно, расслабленно ответил я, шанс на мое поражение нулевой. Эльфийка приготовилась к бою и достала хлыст, весьма универсальное оружие. Взяв в заложники целый город, я мог бы сразу заставить ее подчиниться, но это не интересно. Смотреть, как ломаются люди, изменяя своим принципам, как они преклоняются перед тобой, в то время как внутри у них поселилось отчаяние, действительно весело. Да и к тому же, нужно проверить ее способности. Раздался щелчок, и удар хлыста направился ко мне. Я увернулся от него, но скорость Морганы превысила мои ожидания. Уже с другого направления кнут летел с огромной скоростью. Мне пришлось отпрыгнуть. Восстановив равновесие после прыжка, я взглянул на Моргану. Она направила на меня руку. Между ее пальцами затрещали молнии, затем они скрутились в шар и направились ко мне. Когда я увернулся, Морганы уже не было. Магия иллюзий. Она полностью захватила инициативу. Пора бы это уже изменить. Я пробежал и ударил мечом в будто бы пустое место. Моргана вскрикнула от удивления и отпрыгнула в сторону. Затем снова стала невидимой. Я владею поиском жизни. Невидимость тебе не поможет. В ее сторону отправилась ледяная стрела. Хм, а если так? Спросила она, снова став видимой. Повсюду начали появляться ее клоны. Каждый из них начал атаковать меня. Пустая трата сил. Темная волна. От моего тела к клонам разошлась волна из сконцентрированной магии тьмы. Все они испарились. Знаешь, Моргана, это скучно. пора бы заканчивать. Тьма. Зал погрузился в непроглядную тьму. Моргана пыталась развеять ее молниями, но это ей не удалось. Я же прекрасно видел ее поиском жизни. Я подошел сзади и приставил клинок к ее горлу. Сдавайся. Если я смог победить тебя этим, то ты не стоишь моего внимания. Впрочем, это ложь. Не она слаба, а я слишком силен. Моргана может справиться с тысячами врагов, став невидимой, создавая клонов и атакуя их магией. Каха, я еще не проиграла. Явление матери. Тьма развеялась. В центре зала появился магический круг. «Явись, покровитель!» — крикнула Моргана и рассмеялась. Из круга появился дракон, такой же, как и трон матриарха. Он их покровитель. Дракон взревел и заговорил. «Что вам понадобилось от меня?» Голос показался мне смутно знакомым. «Уничтожь врага народа моего!» — произнесла Моргана и почтительно поклонилась. «Маталласт, ты убил моего сородича, а теперь и моих подданных хочешь захватить?» — обратился он ко мне. «Антилаксма!» Я был удивлен. Бог драконов, что дал мне облик дракона, явился, чтобы одолеть меня. Так ты помнишь мое имя, и ты не отступишься? Нет, мне нужны и эльфы, и Моргана. Тогда, умри. Он выдохнул потоком пламени. Темный щит. Меня окружил барьер. Огонь не мог сломать его. Я сдерживался в битве с ней. Но с тобой я могу сражаться на полную, верно? Темный луч. На моей ладони появился шар, который вскоре стал лучом. Тьма и огонь встретились, но тьма пересиливала пламя, приближаясь все ближе к противнику. Дракону пришлось поднять крылья, чтобы защититься. Что? Магия тьмы, что сильнее драконьего дыхания? Ты носитель, не зря драконы славятся своей мудростью. Он с легкостью понял, что я скрываю. Верно, я носитель тьмы и официальный наследник титула владыки тьмы. Моргана опешила. Я воспользовался этим и сковал ее магией тьмы. Ее собственная магия прервалась. Дракон начал медленно растворяться. «Маталласт, возможно, мы еще встретимся», — промолвила Антилаксма и исчезла. «Я же подошел к Моргане. Ты проиграла. Теперь ты мой раб». «Да, я признаю поражение», — процедила она сквозь зубы. Глава 35. Аид. 4679 год. Триас. Главный собор церкви. «Довольно много хлопот он доставил нам, не так ли?» — спросил Асмунту своего помощника. «Это единственный человек, что в курсе всех дел Асмунда. Все-таки это его сын». «Да, отец. Он убил тело первого героя, а также подчинил владыку демонов. Так, по крайней мере, долаживают шпионы. Весьма сложный оппонент. Мне интересно, как он догадался обо всем. Ведь только ты знаешь об этом». Асмунд окинул сына подозрительным взглядом. «Дизмонд, так зовут его сына», испугался и встал перед отцом на колени. «Отец, я бы в жизни никому не рассказал». «Отец», Асмунд задумался. «Кто на самом деле этот Маталласт?» «Хорошо, Дизмонд, пошли сообщение на континент изгнанников. Пусть Святой Орден найдет его». «Хорошо, прямо сейчас и передам», — крикнул Дизмонд и убежал. Асмунд посидел еще немного в кресле с бокалом, а после позвонил в колокольчик. В покой первосвященника вошел слуга и, почтительно поклонившись, забрал бокал. По дороге он заглянул в зеркало. Сейчас там отражался король-герой Кайл. 4679 год. Континент изгнанников. Ане, Маталласт, Моргана, клянешься ли ты служить мне, отдавая свою душу и тело? Клянешься защищать меня и не ослушаться приказов моих? Спросил я у Морганы. Эх, какие же эти ритуалы нудные. Вот и ритуал порабощения вышел долгим и скучным. Благо, это уже конец. Моргана поклялась стать моей собственностью. А это значит, что теперь темными эльфами правлю я. Впрочем, это тоже скучное занятие, поэтому оставлю его Моргане. Новый совет темных лишь через 9 дней. Из-за этого я решил прогуляться по загробному миру. Активировать портал. Из земли вырвался. Позвоночник. БРР. В общем, я прошел через портал в виде костей и оказался в загробном мире. Пейзажи здесь очень однообразные. Вся земля мертва, везде кости, от которых исходят миазмы, но самое противное – туман. Зеленый туман, что стелится по земле и мешает обзору. Я решил пройтись и посмотреть, вдруг что-нибудь изменится. Пройдя километров 10, я понял, что ничего не меняется. Нужны проводники. Ваш повелитель взывает к вам. Явитесь, мертвые. Вызов нежити. Это заклинание вызывает всю нежить в округе. Но на мой зов никто не откликнулся. Может, это часть испытания? Одному пробыть здесь неделю? Как вдруг вдалеке послышался вой. Ко мне летел призрак. Кстати, как вы представляете себе призраков? Так вот, выглядят они как прозрачные люди. Иногда с ранами, а иногда без голов или ног. Это как повезет. Мне вот не особо повезло. Кто ты такой? Недружелюбно спросил призрак мужчины. Судя по доспехам, головы же у призрака не наблюдалось. Я Маталласт, владыка мертвых. Величественно произнес я. Не знаю такого. Оборвал он мою речь. Есть только один владыка, Аид. Так отведи меня к нему. Он меня и прислал в этот мир. Владыка Аид находится в Нифльхейме. Это в 2 месяцах пути отсюда. У меня только неделя. Так что бывай. Что ж, просто проведу недельку здесь, практикуясь в магии. Маталласт, один день в мире живых, 1 год в этом мире. У тебя полно времени. Ха-ха-ха. Злорадно рассмеялся призрак без головы. Даже звучит страшно. Что ты сказал? Мне придется провести здесь 7 лет? Ну, я догадывался, что все не так просто. Для достижения предыдущей ступени пришлось убить бесчетное множество людей. А тут всего лишь неделя отдыха, черт. Пока я злился на себя за торопливость, мертвец передо мной что-то пролепетал, а после упал ниц. Я обернулся. Позади стоял Хаем, человек, с виду он был совсем как люди. Но от него исходила странная аура. Моя аура смерти и рядом с ней не стояла. Выглядел он лет на 30, но лицо было настолько обыденным, что примечательных черт не было. «Это ты, Аид?» – спросил я. «А ты догадлив, Маталласт?» – улыбнулся он в ответ. «Это слишком очевидно. Этот мертвец так будет преклоняться только перед своим владыкой. Пожал я плечами. Думаю, лучше продолжить разговор в более подходящем месте», – сказал Аид, осматривая бесплодные пустоши вокруг. Затем он щелкнул пальцами. «Я оказался в роскошном зале. Ему позавидовали бы любые короли Триаса». Пока я находился в прострации, Аид уселся в кресло. «Думаешь о том, что же делать эти 7 лет?» – спросил он, взяв в руку бокал вина. «Откуда ты знаешь про 7 лет? Ты считаешь себя единственным некромантом во всех мирах? Какое тщеславие!» – рассмеялся Аид. «Знай же, глупец, я первый в истории человек, укротивший смерть. Я – исконный некромант, архимаг праха. Взглянь на этот мир. Когда-то он был населен людьми. Я лично убил каждого и создал мир для нас, бессмертных». Величественно и горделиво произнес он. «Ладно, проехали. Чему ты можешь меня научить?» Аид чуть не захлебнулся вином. Его тираду должны были слушать с ужасом и благоговением. «Кхаем, хорошо, я многому могу научить тебя, юный некромант. Но готов ли ты?» «Конечно. Начнем же тогда первый урок», — властно сказал Аид. «Кажется, с момента его последнего общения с нормальными людьми прошли тысячелетия. За это время у него, похоже, появилась шизофрения. Вытащи свое ребро», — приказал он мне. «Что? Простите. Я подумал, что ослышался. Вытащи свое ребро. Это необходимый шаг для изучения магии костей. Ладно, я все равно уже мертвый». Но зрелище было пугающим. И вот, я держу в руках собственное окровавленное ребро. «Хаем, а что дальше?» «Дальше. Ты должен прирастить его обратно. Ты издеваешься? Меня ждет веселое обучение». Глава 36. Выбор пути. Загробный мир. Маталласт. «Поздравляем, вы закончили обучение у наставника. Теперь вам нужно выбрать дальнейший путь развития». «Да, этот откончился. 7 долгих лет страдания и отчаяния. Ну, думаю, я слегка преувеличил. Но обучение было действительно тяжелым. Я постарел не на 7 лет, а на все 70. И воспоминания об этих муках будут преследовать меня всю жизнь ПА. По ходу сюжета и в 4-5 интерлюдиях. Зато теперь я стал настоящим некромантом. Осталось лишь выбрать специализацию. Выберите дальнейшую ветвь развития. 1. Лич. Бессмертие, сильная черная магия и несколько мертвых слуг. Что может быть лучше? 2. Повелитель нежити. Ставится акцент на близость с мертвыми. Увеличенное количество подчиненных. Возможны трансформации в некоторые виды. 3. Кровавый некромант. У вас есть зачатки знания могущественной магии крови. Это может приблизить вас к истинному могуществу. 4. Маг праха. Ваш наставник, великий архимаг праха, сильнейший из всех некромантов, он обучил вас основам своего мастерства, остальное за вами. 5. Свой путь. Вы можете создать собственную специализацию. Учтите, что вы не получите никаких бонусов, а также вам нужно будет найти ученика, иначе все усилия пойдут прахом. Хаем. Тяжелый выбор. Лича сразу отбрасываем, как и повелителя нежити. Но следующие 2 класса выглядят заманчиво. Еще есть вариант собственного пути. Я видел Аида в действии. Его магия праха ужасает. Даже я стал немного его побаиваться. Ну, а как иначе? После зрелища, где великий призрачный король драконов становится кучкой пепла, у вас кровь застынет в жилах. Ну, эту историю я расскажу позже. Кровавый некромант. Хорошо звучит. Да и магия крови выглядит многообещающе. Но я все же выбрал свой путь. Хотелось бы что-то оставить после себя. После окончательного анализа ваших способностей, новый класс будет сформирован. Ваши знания нужно будет передать ученику. Если бы я выбрал один из четырех первых вариантов, то получил бы бонус к умениям и характеристикам, но, видимо, не судьба. Кстати, где ним на характеристики? Моталласт, раса, нежить, профессия, владыка мертвых, титулы. Владыка мертвых, носитель тьмы, ткач судеб, ученик бога смерти, преемник бога смерти. Уровень 765, хп безгранично, пока не уничтожен оплот. МП 9 миллиардов накоплено в оплоте. Сила 900, ловкость 1100, интеллект 4680, выносливость безгранично, удача минус 450. За это время я стал гораздо сильнее. Аид сказал, что я уже могу победить некоторых богов. Наконец-то этот миг пришел. Пора возвращаться. Свет окутал мое тело, он был настолько интенсивен, что я даже испугался. Аид не пришел даже попрощаться, да и мне видеть его слезы не особо хочется. Я лежал на кровати, в том же помещении, в котором находился до отправления. Ах, здесь же прошла всего неделя, а мне все кажется таким далеким. Кстати, к моей радости, Ю тоже могла там находиться, хоть один адекватный собеседник. Но когда она уходила, тоска наступала смертная, а я бессмертный. Вот уж каламбур. «Господин, могу я узнать, что случилось с вами? Вас не было целую неделю». Моргана прибежала, услышав новости о моем прибытии от стражниц, охранявших мою комнату. «Еда! Мне срочно нужна еда!» – прохрипел я голосом умирающего. «Хотя мне и не нужна пища для поддержания жизни, но я соскучился по ней и по вину. Поэтому, заставив свое тело ожить, я первым делом поел, а уж затем начал спрашивать о новостях в этом мире». Новое собрание перенесли на завтра, все кандидаты должны прибыть сегодня вечером, значит, сейчас еще утро, в этих пещерах очень сложно различить время, эх, поскорее бы увидеть солнышко, а как туда попасть, в Мордор, спросил я, узнав о собрании все, что нужно, порталы, которые находятся во всех столицах темных рас, ведут в Мордор, смиренно ответила Моргана, а по ней и не скажешь, что эта женщина, великий матриарх, нет нужды. Я сам отправлюсь туда, только покажите, где он находится. Мне хотелось прогуляться по поверхности. В недоумении, Моргана дала мне карту и отметила жирной точкой место на берегу океана. Отлично, я отправляюсь. Частичный драконий облик, доспех дракона. За 7 лет я смог вывести это умение на новые ступени. Однажды, мой шанс остаться драконом навсегда был 99%. Я боялся обратной трансформации, но Аид помог мне. Ну, об этом я тоже расскажу позже. Из моей спины выросли крылья, а тело покрылось чешуей. Я взлетел и направился к выходу из пещеры. Ура! Я свободен. Глава 37. Новый враг. 4679 год. Континент изгнанников. Маргарет. После того, как Мэтт Моталласт оставил нас, я и Исра отправились в ближайший город. По иронии судьбы, там свирепствовала болезнь под названием пустынная чума. Ее отличие от обычной было в невероятной скорости распространения и сильнейшим эффектом иссушения организма. Жрец не может остаться в стороне от страдающих, а тем более герой. Я лечила больных всеми силами, и вскоре ко мне начали приезжать люди со всех уголков пустыни. Исра также имела класс жреца и пыталась мне помочь. Наша известность все больше распространялась. Однажды к нам прибыли странные гости, 29 человек, полностью облаченные в сверкающие доспехи. Их снаряжение и внешний вид говорили о богатстве и силе. «Ваша слава достигла и до нас, уважаемая Маргарет», – почтительно произнес один из них. «Откуда эти люди знают меня? Думаю, вы расскажете нам, где искать владыку мертвых». «Верно», – улыбнулся он, а за его спиной раскрылись большие белые крылья. «Ангел, Моталласт, солнце, ветер, лес». Да вообще все вокруг было замечательным и манящим, но во время полета я старался не отвлекаться и побыстрее достичь цели. Эх, если бы я знал, что в последний раз вижу солнце, то остановился бы на пикник, но мне пока не дано видеть будущее. Я долго летел сначала над песками, затем над лесами, а после и над выжженными равнинами. Таким образом я добрался до руин огромного города. Мордор должен быть в каждом мире, Так я считаю. В одной из стран на Земле любой город можно назвать Мордором. Стоит ее и саму переименовать. Но нынешний Мордор действительно впечатлял размерами и степенью своего разрушения. Единственным целым строением среди руин был великолепный дворец. Я приземлился на землю рядом с ним и прошел ко входу. Внутри был очень большой зал. Там, кто на стульях, кто на импровизированных тронах, сидели многочисленные представители темных рас. Когда я вошел, на меня уставились абсолютно все. «Человек, как ты попал сюда?» — крикнуло существо, посмотрев на которого вы бы сразу же узнали орка. «Первое впечатление очень важно, поэтому я постараюсь говорить максимально вежливо. Заткнись, свинья, смрад из твоей пасти может убить даже меня. Черт, за годы отшельничества я не говорил ни с одним существом. Аида нельзя считать за разумное существо, а Ю слишком фамильярно». Орк взревел и кинулся ко мне. Видимо, я поторопился называть его разумным. После легкой пощечины он свалился на пол, я попросту высосал все его силы, убивать его было бы расточительным, каким же я стал сентиментальным. Все остальные в зале встали и выхватили оружие. «Стойте, успокойтесь», — раздался голос Морганы, — «это кандидат от темных эльфов». Взгляды, полные немого удивления, обратились на меня и Моргану. «Он даже не представитель наших рас, он жалкий человечишка», — проскрипел ящерочеловек. «Хаэм, я был человеком, но сейчас я нежить», — ответил я. «Нежить, это еще хуже. Вы отрицаете саму жизнь». Начал он было свою тираду. Тогда я закатал рукав мантии и показал всем присутствующим знак тьмы. Они были шокированы. «То, что ты носитель, ничего не значит. Ты опоздал. Владыка тьмы будет выбран общим решением», — продолжала скрипеть ящерица. «Настоящий владыка тьмы должен быть сильным. Настолько сильным, чтобы повести за собой остальных и захватить этот мир. Если кто-то из вас сможет хоть отцарапать меня в бою, я откажусь от прав носителя и стану его подчиненным», — произнес я и раскрыл черные как смоль крылья. Глава 38. Повелитель смерти. 4679 год. Триас, Мордор, Маталласт. «Сволочь, ты совсем обезумел. Мы сильнейшие представители своих рас». Начал было рептилоид, но я прервал его. «Да-да. Можете нападать все вместе, у вас все равно нет ни единого шанса». Мое высокомерие взбесило всех кандидатов. Они просты как одна копейка, осталось лишь победить их, но в этом и загвоздка. Победить, а не убить. К счастью, за 7 лет я выучился многим трюкам. Один из них – иссушающее касание. Одним касанием можно лишить сил противника. Конечно, там есть пара нюансов, иначе оно было бы слишком читерно. Но против таких слабаков все должно сработать. Кандидатов оказалось аж 20 штук. Большая часть была воинами, и лишь 5 являлись магами. И они действительно напали всем скопом, даже не думая о тактике. Такие владыки тьмы проиграли бы прежде, чем началась настоящая война. Впрочем, под стать владыке демонов. И почему все это приходится расхлебывать мне? Стена костей. Как понятно из названия, это заклинание призывало из земли стену из костей. Она остановит слишком уж пылких воителей. Темный мираж, а эта магия создавала копии заклинателя. Трудно догадаться, где настоящий. И трое воинов уже лежали без сил. Вы слишком слабы. Это нельзя считать даже за разминку. С ухмылкой я начал их дразнить. Но они все же были кандидатами и поняли, что такой тактикой вряд ли выиграют. Кое-как они смогли сформировать построение. Как дети малые, ей-богу, пора заканчивать. Территория смерти. Сначала я не использовал его, но в загробном мире оно показало свою эффективность. Я могу переиначить свою территорию. Ноги незадачливых противников начали погружаться в болото, возникшие посреди зала, и оттуда же их потянули вниз руки мертвецов, и они сдались, когда уже были по горло в грязи. Это заняло слишком много времени, но до этого все мои силы предназначены для убийства, и это было неплохим опытом. Так был коронован новый владыка тьмы, единогласно. Первым делом я собрал стратегическое собрание. Нужно было начинать действия. В Триасе церковь, скорее всего, уже сделала свой ход. В целом вся информация не отличалась от того, что я знал сам. Здесь всем правили гильдии, их было 3. Храм мечей, Орден друидов и Альянс. Самую меньшую опасность представлял Альянс, который был скопищем отбросов. Для темных рас главным противником был Храм мечей, для меня же Орден друидов. Их магия жизни полностью противоположна моей, хоть и не так губительна, как свет. Поэтому мы решили разделиться. Ну, как разделиться? Я возьму на себя мечников и Альянс, а все остальные уничтожат друидов. Можно бесконечно долго перечислять все указы и стратегии, которые я раздал подчиненным, но я пропущу их. Это собрание длилось более 9 часов, и даже я немного устал. Мне предоставили покои в главной башне дворца. Там, на удобнейшей софе, я обдумывал дальнейшие действия, но меня прервало системное сообщение. На основе ваших способностей была выбрана новая специализация – Повелитель Смерти. Прошло уже 24 часа, и анализ закончился. Надо же, сначала владыка, а теперь повелитель. Похоже, мне судьбой предначертано властвовать. Сама смерть подчиняется и дарует часть своих сил, но вместе с ними вы получаете и ее проклятие. Вам больше никогда не увидеть солнечного света, весь ваш путь будет отмечен тьмой и смертью. Удачной дороги. Последние пожелания похожи на издевку. Я еще не успел отойти от шока и удивления, как раздалось новое оповещение. Магия смерти перешла на 7-й круг. Разблокированы новые способности. Проклятие смерти активировано. Глава 39. Армия тьмы. 4679 год. Забытый континент. Мордор. Маталласт. Проклятие смерти активировано. Хоть я и находился в темной зале, но все же почувствовал, что снаружи резко потемнело. Быстро подбежав к ближайшему окну, я обнаружил полностью закрытое тяжелыми тучами небо. Они простирались вплоть до горизонта. Все стало как в загробном мире. За что? Я жил без солнца 7 лет, а теперь обречен жить без него весь остаток жизни. Хоть я и воплощение тьмы и зла, но все же я был человеком. Жизнь в промерзлой мгле – не сахар. Затем я вышел наружу. Там меня ждал новый сюрприз. Все растения вокруг начали чахнуть и засыхать, когда я ступил на землю, и даже эта самая земля стала умирать, на ней уже ничего не вырастет. Единственной хорошей новостью было то, что проклятие не действует на животных, людей и прочую живность, иначе бы я убил свою армию еще до начала войны. Кстати, об армии. Сегодня все войска должны прибыть сюда через порталы, а пока я их ожидаю, лучше вздремнуть. Я не смогу отдохнуть еще где-то с годик. Ученик, хоть ты и маг, но должен уметь сражаться в ближнем бою, как всегда напыщенно вещал Лаид, держа свой посох на изготовке. Вообще-то я не маг, а некроманты, у меня есть для этого миньоны. Начал было я, но мой учитель меня прервал. Как всегда, никаких отговорок, к бою, крикнул Лаид и ударил меня посохом. Я успел отпрыгнуть, в то время как стена, в которую попал посох, рассыпалась прахом. «Учитель, вы хотите убить меня?» «Нет, лишь дать стимул», рассмеялся Аид и начал замахиваться посохом. «Черт, почему мне приснилось именно это? Может, я стал настолько сентиментальным, что начал скучать по Аиду?» «Бред, не может быть этого». В этот момент вошла Моргана. Она низко поклонилась и обратилась ко мне. «Повелитель, войска готовы. Ждем ваших указаний». «Хорошо, ступай», отмахнулся я. «Нужно привести себя в порядок». Я надел новое снаряжение, полученное мною за 7 лет в загробном мире. Доспех из кожи короля драконов. Великий и ужасный король драконов пал, и из его кожи была сделана эта вещь. Она все еще хранит часть сил дракона. Эффекты. Сопротивление урону. Уменьшение любого входящего урона на 50%. Очень хорошая вещь по эффектам, но выглядит она прекрасно, в отличие от моего стартового снаряжения, которое я, впрочем, не сменил. Жезл Аида улучшенное, хоть этот посох и потерял способность превращения в клинок, но обрел новую силу. Он содержит в себе великую магию праха. Этот жезл учитель подарил мне на прощание. Теперь я хотя бы не выгляжу как оборванец. Я уже больше похож на темного повелителя. Пришла пора поприветствовать своих новых слуг. Армия тьмы была выстроена на площади у дворца. Здесь были представители всех темных рас. Если расписывать каждый вид войск и их вооружение, нам не хватит и 7 лет, так что я даже не стал браться за это гиблое дело. Скажем пока лишь одно. Их численность была огромна. Они заполонили все вокруг, и все они подчиняются мне. Я вышел на балкон и взял в руки устройство, которое посредством магии ветра разносит голос обладателя. Короче, микрофон. Храбрые воины, разрешите представиться. Я владыка тьмы Маталласт. С этих пор я ваш непосредственный командир. И эти храбрые воины рассмеялись. Какой-то человечишка будет ими командовать. Зачем их пригнали на этот цирк? Раздался шум толпы, и даже микрофон не мог помочь. Как же вы все меня достали? Аура смерти. Похоже, пора показать им, что же такое страх. Глава 40. Бойня. 4679 год. Континент изгнанников. Мордор. Маталласт, эти ничтожные твари вздумали унижать меня, ха-ха. Похоже, нужно научить их уму-разуму. Аура смерти каждого из многотысячной армии обдала волной нестерпимого ужаса. На их лицах и мордах выступил холодный пот. Многие выронили оружие, а особо хилые даже упали в обморок. Мерзкие насекомые, вы посмели высмеивать меня. Могильный холод. Хоть до этого и было жарко от местного климата и обилия живых существ вокруг, сейчас эти воины начали ежиться от жуткого холода и страха. Двойная связка дебафов. Должно подействовать. И тут я вспомнил, что мне говорили об этом месте. В древности здесь проходила кровопролитнейшая битва. Мордор пал, но при этом с обеих сторон потери понесли как минимум сотни тысяч солдат. Моя новая армия. Восстаньте из мертвых, мои слуги. Поднятие нежити. Земля разверзлась. И пока живое войско откладывало кирпичи, моя нежить занимала оставшиеся промежутки на земле. К сожалению, множество трупов сгнили до трухи, и основу мертвецов составляли довольно хрупкие скелеты. Ну, все лучше, чем ничего. Теперь вы понимаете, вы не особо-то мне и нужны. Я оказал вам честь, позволив вступить в ряды своего войска. Будничным тоном продолжил я, отменяя действия заклинаний. Кажется, они смогли понять, кто здесь главный. Армию я разделил так, половина мертвецов и почти все живые войска отправятся на уничтожение друидов. Вроде бы должно хватить. 50 тысяч скелетов вместе со 150 тысячами воинами темных против 80 тысяч друидов и их подчиненных. Оставшиеся 50 тысяч скелетов и 1000 элитных живых воинов вместе со мной повергнут мечников и альянс. Вместе последних насчитывается около 200 тысяч. Но каждый труп на их стороне будет становиться моим воином, так что преимущество у меня. Командовать первым войском я отправил Моргану. Она умна и абсолютно лояльна. В общем, беспокоиться ни о чем. Думаю, не стоит описывать марш до цели. Скажу лишь одно, живые войска – это заноза в одном месте. Им нужно есть, спать, справлять нужду и т.п. И это я еще взял самых элитных. Таким образом, путь до цели занял неделю. Оказалось, что у противника налажена сеть разведки и дорогу нам преградил неприятель, решивший взять нас двукратным численным преимуществом. Наивно. Первым делом, нужно сократить потери. Наш враг – альянс гильдий, отбросы, но их в два раза больше. Конечно, при правильных стратегиях командования победить не составит труда, но придется понести потери. Но если на моей стороне грубая сила, зачем полагаться на тактику? Сейчас, по силе я равен низшим богам, и раскидать сотню тысяч людишек труда не составит. Тогда зачем мне армия, спросите вы? Ну, противник может оказаться силен, и войска сыграют роль приманки или пушечного мяса, да и придает солидности. Вряд ли против одного человека они выставят больше тысячи, и все затянется надолго. А так, я быстро разделаюсь с отдельными армиями и переправлюсь на Триас. Ну, о моих планах позже. Мы же на поле боя, как-никак. Противник уверен в своей победе, и это сыграет мне на руку. Они будут опрометчивы. Я в одиночку вышел вперед. Кажется, их командующий подумал, что я парламентер, и ко мне также вышел один человек. Это был старый мужчина, с множеством шрамов. Ветеран, что вам нужно? Спросил он сразу же. Зачем вы привели войска? Хм, скажем так, мне не нужны ваши жизни. Но если вы согласитесь стать частью моей армии, то я так уж и быть не буду убивать всех. Вальяжно ответил я, нужно вызвать его гнев. Но мой оппонент оказался не лыком шит. На мое дерзкое высказывание дедуля лишь рассмеялся. Ха, видимо, уверенности вам не занимать, но и мы уверены в победе. Кажется, без битвы не обойтись, увы. Почти разочарованно пожал я плечами. Но битва будет основой для увеличения моей армии. На этом мы разошлись, и каждая сторона начала готовиться к бою. Ну, я так и остался стоять на полпути к армии противника. Полем боя была почти абсолютная равнина без единого холма, удобная для тех, кто превосходит численностью. Своим войскам я приказал отступить, а вражеские наоборот начали атаку. Ядовитый туман. В сторону врага от меня зеленой дымкой разошлось облако яда, но это не оказало видимого эффекта. Яд лишь расползся по барьеру, предусмотрительно поставленному магами противника. Вскоре туман исчез, и на меня покатилась людская волна. Я решил закончить все быстро. «Повинуйся мне, смерть, обратись ее место в обитель свою, Нифльхейм». Высшим заклинанием седьмого круга любой школы было изменение окружающей среды. Изменение было вечным, и это не отменить. Для огня – Муспельхейм, для льда – Йотунхейм. В общем, суть понятна. Нефльхейм немного похож на мое старое умение, территория смерти, но оно действует намного сильнее и обширнее. Радиус заклинания – 1 километр, и все в этом радиусе ждала мгновенная смерть, и это только начало. Никогда здесь не появится что-то живое, лишь одни мертвецы. Таким образом, моя армия пополнилась на 110 тысяч трупов. Нефльхейм также содержал в себе и призыв нескольких тысяч зомби. Читерное заклинание, верно, но и цена высока. Потрачено 20 миллионов маны. Кулдаун 2 месяца. Ни у кого не найдется 20 миллионов маны. Да и я не смогу использовать такое часто. Маны я накопил всего 100 миллионов, и это за 7 лет. Осталось 80, которые нужно будет использовать с большей осторожностью. Ну, битвой это вряд ли можно было назвать. Одностороннее уничтожение. Двигаемся дальше. Глава 41. Ланселот. 4679 год. Континент изгнанников. Граница храма мечей. Сэр Ланселот. Понятие злодей, довольно расплывчатое. Не думайте, с героями все понятно. Герой, тот, кто карает зло и живет ради справедливости. Меня зовут Ланселот, и каждый на этом континенте назовет меня героем. Ну, наша тема сейчас – злодей. Иногда люди творят зло из нужды, иногда из-за мести. Часто мы путаем злодеев с просто несчастными людьми. Но в этот раз, мой противник – само воплощение зла и тьмы. Владыка Маталласт явился по нашей душе, и моей обязанностью героя стала попытка остановить его. Почему попытка? Я видел его силу через артефакт. Магическое око. Оно позволило мне увидеть сражение между ним и Альянсом. Хотя это нельзя назвать сражением. Маталласт произнес одно слово, и 200 тысяч человек мгновенно погибли. Численность моего войска также составляет 200 тысяч. Их я разделил на 5 армий по 40 тысяч, дабы избежать повторения ситуации, произошедшей с Альянсом. Мы будем нападать волнами, истощая противника, а затем нанесем решающий удар. Довольно простая тактика, но от этого не менее эффективная. В этот раз противник не стал сражаться в одиночку. Армия нежити двинулась единой волной по бескрайней пустоши, ломая мои планы. Сам же некромант остался позади. Нежить слаба, мои воины легко справлялись с ней, пока Маталласт не начал участвовать в сражении. Только что погибшие солдаты вставали и начали сражаться со своими бывшими компаньонами. Мертвецы, что раньше рассыпались от одного удара, начали окружаться темной аурой, внушающий страх нападающим и усиливающий всю остальную нежить вокруг. Все 5 армий столкнулись с нежитью и начали нести потери. Тогда я понял, что другого выхода нет. Сначала нужно убить некроманта. Без него легионы мертвецов будут уничтожены за пару минут. Я обратился к сотне своих лучших воинов. Мы должны отрезать голову тьме, посягнувшей на наши жизни. Пусть мы все можем погибнуть, но мы будем сражаться до конца, и боги встретят нас как героев. И пусть нас мало, но я выше ставлю вашу рать, чем многотысячное войско. Вперед! Еще одной из обязанностей героя было вдохновление остальных пламенными речами. Я приказал магам, коих в нашем альянсе было довольно мало, перенести нас к некроманту. На это уйдет вся их мана, но результат будет покрывать затраченные усилия. Долгое ожидание произношения заклинаний немного утомило, но вскоре на земле под нами раскинулся магический круг. Мгновенно мы оказались перед Маталластом. Я удивился, он не был демоном или чудовищем. Он выглядел как обычный человек. Белые волосы и бледная кожа придавали ему некий болезненный, или даже скорее мертвенный, вид, а глаза, чарующе зеленые, были единственным отголоском жизни на его абсолютно спокойном лице. И все же он внушал ужас. Та аура, которая окружала его, была несопоставима с аурой обычной нежити. Все мои воины отшатнулись от волны отчаяния, исходившей от нашего противника. Несмотря на это, они были готовы к бою. Я быстро сократил расстояние, разделявшее нас, и нанес вертикальный удар мечом по Маталласту. Обычно, маги слабы в ближнем бою, но мои надежды не оправдались. Некромант выхватил свой клинок и парировал мой удар. Даже я, с моей недюжинной силой, отшатнулся от силы Маталласта. Он же маг, черт возьми. В это время, мои соратники не стояли просто так. Они окружили врага стандартным построением и ринулись в бой. Пусть он и силен, но против такого количества атак ему не устоять. Кажется, он и сам это понимал, поэтому начал применять магию, без произношения заклинаний. Причем, магия была различной. Некоторых вмораживало в лед, кого-то пробил луч тьмы, а кто-то просто упал и больше не двигался. И, наконец, все наши жертвы увенчались успехом. Мой заместитель, пробившись вплотную, весь истекая кровью, пронзил сердце противника и тут же испустил дух. Они оба упали на землю, все радостно выдохнули. И, когда казалось, что все уже кончено, раздался голос: «Браво, вы смогли нанести удар». После этой фразы Маталлас рассмеялся. Поднявшись, он вытащил клинок из своего тела. Ни следа крови, будто он уже труп. Как такое возможно? В следующий миг 50 оставшихся воинов упали. Каждый был мертв. Просто мертв. Меня захлестнул гнев. Пусть это и самоубийство, но я отомщу. Великая жертва. Через полчаса после использования этого навыка я погибну. Но на это время я могу обрести силу, сравнимую с божественной. Самый сильный навык любого героя. Меч героя. Праведный свет. Теперь я во всеоружии. С лица моего противника исчезла ухмылка. Он стал серьезен. Ха. Со всей силы я рубанул по врагу. Он увернулся, но ударная волна отбросила его прочь. В земле также появилась трещина, свидетельствующая о силе удара. Маталласт пытался атаковать магией, но она вся отскакивала от меня, благодаря благословению. От напряжения он даже закусил губу. Я же не прекращал поток ударов. Каждая атака так или иначе наносила урон моему оппоненту. Он все больше уворачивался, прекратив атаки. И только тогда я понял его план. Он тянет время. Осталось всего 15 минут. Сияющий разрез. В ход пошли сильнейшие навыки. В Маталласта выстрелило горизонтальной волной света, а я в это время переместился ему за спину, нанося удар сверху. Одна из атак точно попадет. Раздался взрыв. Победа, ты весьма меня позабавил. Благодарю, раздался все тот же насмешливый голос. Что, как же так, он неуязвим? Хотя нет, его мантия была изодрана в клочья, а на броне был виден разрез. Еще пара атак, и он труп. Окончательно. Я сильнее сжал рукоять меча. Все прошлые битвы я провел с этим мечом в руке. Мне не нужны были навыки или магия. Все решало мое тело и дух. Взрыкнув, я вновь было устремился к противнику, но меня обхватили невидимые цепи. Я пытался высвободиться, но не смог. И только я хотел спросить, что происходит, Маталласт начал говорить. Как только ты принял объятия смерти, тебе не будет пути назад. И чем ближе ты к ней, тем скорее умрешь. О чем это ты? Ты отдал свою жизнь в обмен на силу, верно? Я повелеваю смертью, и угадай, какой приказ ей был отдан. В моей голове лихорадочно возникали догадки, но ни одна из них не была разумной. Я всего лишь попросил уменьшить время твоей жизни. С получаса до 20 минут. Осталось всего, 10 секунд. На последних словах он злобно усмехнулся. 9, 8, 7. Я чувствовал, как утекает моя сила, а вместе с ней и жизнь. 6, 5, 4. Перед глазами проносится воспоминание. Вот он каков, порог смерти. 3, 2. Прощайте, друзья. 1. Все вокруг поглотила бесконечная тьма. Глава 42. Серьезный противник. 4679 год. Забытый континент. Граница храма мечей. Маталласт. Сэр Ланселот упал на землю. Уже мертвый. Магия смерти действительно читерна. За пару минут была уничтожена элитная сотня храма мечей и сам гильдмастер. Они были довольно-таки сильны, но, как я уже говорил, по силе я равен богам, и справиться со мной они не смогли бы. Хотя Ланселот при должном обучении мог бы стать равным мне. Ну, хотя бы на 3/4 моей силы. Глупо терять такой материал, ведь он даже сумел заставить меня напрячься. Темное воскрешение. Заклинание, содержащее в себе 6-й круг магии тьмы и смерти, позволяет оживить труп без каких-либо штрафов, полностью подчиняя его воле заклинателя. Затраты маны соответствующие, но цена вполне заслуженная. И вот передо мной стоит мужчина лет 30, с зелеными глазами и бледной кожей. Он опустился на одно колено и произнес: «Владыка, позвольте стать вашим рыцарем. Клянусь защищать вас и нести смерть вашим врагам». Ох уж этот этикет. Мне пришлось вытащить меч из ножен и коснуться им плеча Ланселота. Ланселот. Профессия. Падший рыцарь. Уровень. 403. Это все, что мне нужно знать. Пора вкушать плоды победы. Нежить, что сначала была слаба, перебила всех живых. А те, в свою очередь, также стали нежитью. Колесо сансары. В итоге моя армия превысила численностью 400 тысяч мертвецов. Добавим остальные темные расы, и моему войску не будет равных. Пока я, удовлетворенный, раздумывал о последующих действиях, на дальнем конце пустоши появился яркий источник света, а затем раздался оглушительный взрыв, и тысячи скелетов попросту испарилось. У меня возникло чувство дежавю. 10 человек стремительно приближались ко мне и по пути изничтожали попадавшуюся нежить. Лиц разглядеть не удалось, так как все они были в сверкающих цельных доспехах. Наконец, они добрались до меня. Вперед вышел человек, на копье которого висело знамя, представляющее собой солнце с крестами вместо лучей. Всего лучей было 29. «Ты Маталласт?» — грубо спросил он. «Я, что-то нужно?» — спросил в ответ я, смутно догадываясь об ответе. «Убить тебя, естественно. А если не получится, запечатать?» — сказал он так, будто говорил о завтраке. «Открытая угроза. Ха-ха, такое не часто встретишь. Можно повеселиться. Рискните», — рассмеялся я и отпрыгнул подальше. Вовремя. В то место, где я стоял, воткнулось копье главаря этих святош. Сразу же, мне пришлось увернуться от двух мечей и отбить костяным мечом стрелу, летевшую мне в лоб. Они отвлекли меня, а после этого окружили, и каждый произнес одно и то же заклинание. «Святое поле». 10 наложенных друг на друга заклятий показали свой эффект. Меня будто начало разрывать на кусочки, как в тот раз, когда разорвалось сердце первосвященника. Но сейчас я так просто не паду. Я всегда был уязвим перед светом, но теперь и сам свет уязвим передо мной. Всепоглощающая тьма. С моего тела стекла темная субстанция, напоминающая слизь. Она начала поглощать свет, становясь при этом больше. Постепенно вся святая магия была поглощена, и тьма перекинулась на людей. Они кричали, когда тьма пожирала их, а после и сами стали тьмой. Это было просто. Я произнес пару слов, и вся субстанция обратно вернулась в мое тело. Но кто же они, и откуда про меня узнали? Как оказалось, ответ был над моей головой. Там парили 19 человек, точнее, ангелов. В руках у одного из них была девушка, Маргарет. Глава 43. Сашиэль. 4679 год. Триас. Граница храма мечей. Маргарет. Ангел, что обнаружил меня в том городе, приказал своим людям очистить площадь от людей, угрозами и силой. Вместе с остальным населением Исра покинула площадь. Неужели она предала меня? Так что, где Маталласт? Вновь спросил меня ангел. Невежливо задавать вопросы, не представившись, дерзко ответила я. Я пыталась тянуть время, да и узнать о противнике тоже нужно. То, что это противник, можно было понять по тону, которым он произнес имя Маталласта. Простите свою неучтивость, почтительно произнес ангел. Я, Сашиэль, а все мы составляем Святой Орден 30.